Глава 15. Из зарослей слева от меня появилось измученное лицо Динеша. Оставшись без очков, он непрерывно моргал. На босые ноги налипли грязь и листья. «Просто отстаньте от меня, и все», — засопел он. «Я никого не убивал». «Я и не говорю, что вы убивали», — ответил я. «Но вы боитесь оказаться следующим в чем-то списке. Думаю, Лайл что-то знал о том, что случится сегодня. Вот его и убрали. А вы испугались, что можете стать еще одной оборванной нитью. Поэтому вы и кричали, будто прыгнули в пропасть». Опыт подсказывал мне, что уличенные во лжи люди обычно ведут себя агрессивно. А еще у них во взгляде всегда проскакивает облегчение от того, что не нужно больше ломать комедию. Но Динеш его только изобразил. «Послушайте», — уже мягче произнес он, — «я не знаю, что произошло с Лайлом. Я не знаю, что за чертовщина случилась с этой гильотиной. Она ведь была сделана из бумаги, правильно? Я ничего не знаю». «И все-таки решили убежать?» «Кто-то убивает людей, которым, как ему кажется, что-то известно». «И что, по его мнению, известно вам?» «Не так уж много, как мне кажется. Я не знаю, кто убил Райлана, если вы об этом хотели спросить». «Вы от кого-то убежали, но не знаете, кто он такой?» «Я отстегивал велосипед, когда услышал, как кто-то вышел из театра. Ну, решил, что кем бы он ни был, лучше выиграть время. Если это убийца, он не погонится за покойником. Я не знал, что это вы, пока не разглядел вас в лунном свете над обрывом. Тот парень, что пытался остановить шоу. Кто вы вообще такой?» Я задумался. А действительно, кто я такой? Назвать меня частным сыщиком можно только с большой натяжкой. Я очень известный детектив. Откуда вы узнали про пули? Я не знал, честно признался я. Насчет самого убийства я оказался прав, а со способом ошибся. Хотя верное направление моим мыслям дала Во. Я вспомнил, что она была очень взволнована. Но не крылось ли здесь что-то большее? Страх? Может быть, она попыталась помочь мне поймать убийцу по той же причине, по которой Динеш решил убежать? Динеш скрипнул зубами. Он явно был не из породы разговорчивых подозреваемых, так что я решил надавить на него. «Думаю, это как-то связано с 12 декабря. Вас отстранили от выступлений. Ивонна сказала мне, что зафрахтовала самолет, чтобы привезти сюда Райлана, а потом вернуть к вечернему выступлению в Тувумбе. В тот день вы встретились с Райланом и Лайлом, и теперь двое из троих участников встречи мертвы». Динеш смотрел в землю. «Как только вошел старший сержант Салливан, вы тут же убежали. Давайте проверим, правильно ли я все понимаю. Во-первых, тяжелая пирамидка Лайла стояла на полке неровно, а в стене его кабинета откуда-то появилась дыра. Во-вторых, Райлан Блейс назвал сотрудников фонда погаными ворюгами. В-третьих, у вас уже были неприятности с полицией». Я бросил Динешу очки, и он надел их. Вид у него был опустошенный, и на языке детективов это означало, что он готов к разговору. Я решил спросить напрямик. «Лайл Пирс уволил вас 12 декабря, правильно?»